под солнцем таяли дни мои с тобою. Я видела тучи, но они прошли стороною. Куда убегают стрелки на часах, когда я смотрю в твои глаза? Играли это. Я не понимаю, не понимаю. Только в ритме лета наши полета я взлетаю. Давай определимся сами, что между нами. Между нами.